Этот репрезент ебаный страйкер любит мисс Даймонд, меня вскрывает нахуй. У меня есть альбом, я звезда. Миксдаун. Если б я был султан, я бы бил на кармане. Если б я был султан, я б ебал драга. Если б я был султан, я бы был всегда. Если б я был султан, я б ебал драга. Драга, если б я был султан. И Стива вертел красиво. Кого? Миксдаун. Сейчас на MTV вы считаете это модно, когда винт MC сует себе в жопу самотыки вибраторы, пишет альбом с во рту с хуем. Вася трахает султаном. Султаном. Подожди. Даже когда пишет альбом во рту с хуем, Вася трахает его за порталом. Порталом по водосточным каналам ходит граф Дракула. Скачет по клячинским трахулам. Сначала хуй в клячинском анале, потом вылизывает его губами. Когда жена запелого на хую вертели, не помню на каком теле, мы грибы тогда ели. Альбом писали, Паша на телевизоре залипали, снимали. Курили, ну тогда кого-то били, я не помню, не помню. Я хотел стать султаном, наверное, был я. Да, я бы мел дружон, может быть даже вооружен штакетом плана. Читаю рэп, привет, мама. Когда верблюд лижет клячинский слит с глиттер. Султан, это такой полный пидор, опущенный гнида. Приспущенном египетских храмах драл рамы, пиздил, жрал шмару. Ладно, он курил план, мы хотим гашиша. Играл своих султан. Ты меня слышишь? Да, мама, я здесь на крыше. Камон, бэйби. Я у султана, помоги мне, мама. Хочу плана. Замути на MTV канале. Детство порвали, просрали все детство. Курим пиздец как. Там даже кошку драли на султане. Скажи, скажи, это первый драунд. Это первый драунд, мама. Миксдаун. Если б я был султан, я бы бил на кармане. Если б я был султан, я б ебал драга. Если б я был султан, я бы был всегда. Если б я был султан, я б ебал драга. Драга, если б я был султан. И Стива вертел красиво. Кого? Спелого. Миксдаун. Если б я был султан, я бы бил на кармане. Если б я был султан, я б ебал драга. Если б я был султан, я бы был всегда. Если б я был султан, я б ебал драга. Драга, если б я был султан. И Стива вертел красиво. Кого? Спелого. Миксдаун. Если б я был султан, я бы бил на кармане. Если б я был султан, я б ебал драга. Если б я был султан.